Слушай, сколько мы лет прошагали, слушай, сколько преград позади. А ты так и не стал нормальным, и не становишься лучше в пути. Нет задора к свершениям азарта, только скука без шкалы, без мер. Никакого движения в завтра, никаких построений карьер. Можешь ты только дуростью маяться, думать всякую чушь про себя. Без тебя мир, увы, не сломается, не укатится вниз без тебя. Можешь сколько угодно метаться и шептаться наедине. Без тебя миру не потеряться, а тебе без него. Без тебя.